2. Джим хотел уже броситься к телефону, но на полпути развернулся и направился к любимому креслу качалки Бобби. Может быть, и вправду сначала оглядеться вокруг. Оглядеться и попытаться понять, что здесь происходит. Он сглотнул и поморщился. В горле вновь запершило. Температура не спадала. Болезнь продолжала делать свою работу на совесть. Гарденеру не просто не здоровилось. Он утратил чувство реальности. Фантастика. Оно и все, что оно делает. Надо просто присесть и подумать. Потом заварить себе кофе покрепче и бросить в чашку штук 6 аспиринок. Это уймет простуду и боль в горле, хотя бы на время. И что еще сделает? У Джима закрылись глаза, и он задремал. Это ничего. Он только чуть-чуть отдохнет, все равно никогда не умел спать сидя. Да и Питер может явиться в любую минуту. Он увидит старину Гарда, запрыгнет к нему на колени и обязательно попадет по яйцам. Как всегда. Что касается прыжков на колени и попаданий лапой по яйцам, пес ни разу еще не промахнулся. Самый надежный в мире будильник. Попробуй только задремать, где попало. 5 минут и все. Не страшно и не опасно. Ты должен был это найти. Не я. Оно как раз по тебе, Гард. Мысли куда-то поплыли. Вскоре Джим уже погрузился даже не в сон, а почти что в кому.